Глава 76. Император. «Тебе меня не запугать, крыса морская!» — решительно вскинул голову Тириэль. «Вы даже не представляете, сколько на мне охранных амулетов!» «Пиши завещание, смертник!» — парировала Винни, и на этом экран пошел рябью. Связь прервалась. «Что ты с ним сделала?» — спросил Нокс Нуар у нашего Лейтека. «Скажем так, запустила механизм исполнения твоего желания. Этот тип и правда больше не жилец», — флегматично заявила Винни. «Направила на него смертельное лейтековское заклинание?» — предположил Райден. «Нет, просто вложила свою силу в твои хотелки. Любые наши мысли — это энергия. Надо лишь знать, как ее усилить. Причем я была с тобой совершенно солидарна. Угрозу скормить меня питону я ему не прощу», — тряхнула ушками Винни. «Как и то, что он с дружками попытался сделать с Лесей». «А что насчет остальных из пятерки высших?» — уточнила я. «Каждый получит по заслугам», — заверила меня Уиннифред. «Я очень сильно этого желаю», — сказала я. «И чем мы займемся теперь?» «Это был долгий день. Предлагаю ложиться спать. Нам нужно как следует отдохнуть до прибытия на Эльдон», — отметил Райден. «Согласна», — кивнула я. «А у нас есть план? Что, просто прилетим к эльфам, делая вид, что ты Эмильен, а я новая эльфийская принцесса? Вы правда думаете, что нас никто не раскусит?» «Будем импровизировать», — решительно тряхнула хвостиком Винни. Райден был с ней совершенно согласен. А я, в отличие от этой парочки, нервничала все больше. И чем ближе мы были к эльфийской империи, тем сильнее накатывали сомнения. «Все будет хорошо, Леся. Даю тебе слово», — уловил мои колебания Райден. Крепко обняв, он с нежностью поцеловал меня в висок. «Ты волнуешься, как все пройдет на Эльдоне? Или переживаешь из-за чего-то еще?» Не хотела говорить, но раз уж спросил... «Тириэль сказал, что я не слишком красива. Что со мной не так? Слишком большой нос, маленькие глаза, небольшая грудь, нескладная фигура», — выпалила я и тут же пожалела. Получилось, что я специально нарываюсь на комплименты. «Глупенькая, кто тебе такое сказал?» — воскликнул Райден. «Ты себя в зеркале видела? Ты же у меня красавица. Мой дракон стал твоим трофеем с первой минуты, как только увидел. А Тириэль ляпнул этот бред лишь по одной причине. У тебя нет самого главного эльфийского атрибута — острых ушей. Но для меня это как раз-таки достоинство, а не минус. Ты самая чудесная, обворожительная и желанная девушка во всех мирах. Я люблю тебя». Подхватив на руки, Нокс Нуар понёс меня на кровать. Бережно уложив на одеяло, он покрыл поцелуями моё лицо, постепенно спускаясь всё ниже. «Это так странно», — пробормотал он, не переставая наглаживать и мягко массировать. «Так непривычно настолько остро ощущать твое шелковистое тело, вдыхать чудесный аромат. Твоя кожа пахнет персиками и ванилью, а волосы — земляникой. Ты знаешь об этом?» «От тебя сейчас тоже пахнет ванилью», — призналась я, тая под его чуткими ласками. «Давай не будем об этом», — тряхнул он головой. «Не хочу думать о том, в какую холёную оболочку я угодил». Больше никаких разговоров уже не было. Райден обрушил на меня всю свою драконо-эльфийскую страсть вперемешку с нежностью, заставляя улетать в нирвану, возвращаться и подниматься еще выше на волнах острого наслаждения. Снова и снова, пока я, обессиленная и безумно счастливая, не вырубилась на его груди. Сквозь сон ощущала, как он задействовал эльфийскую магию, очищая нас от следов страсти. Не сразу, но у него это получилось. А потом крепко прижал к себе и тоже уснул. Винни на всю ночь деликатно удалилась в ванную и с комфортом растянулась там на мягком коврике. «Я люблю тебя», — было первым, что я услышала, проснувшись утром. «Я тебя тоже», — пробормотала в ответ искренне, без раздумий, и, распахнув глаза, попала в плен сияющих, ртутно-серебристых очей красавчика-эльфа. Захотелось уточнить. «Я люблю тебя, Райден». «Спасибо», — просиял мой супруг. Мне подарили тягучий карамельный поцелуй, и после этого сразу началась суматоха. В дверь стали стучаться разные эльфы из корабельной команды, которые низко нам кланялись, заявляли, что они нас поздравляют, и оставляли на столе непонятные свитки. Быстро одевшись, мы с Райденом развернули одну из этих бумаг. «Тут написано, что нам дарит лишарский родник и просит посодействовать о зачислении юного Сиэля Нурана в Академию финансов», — растерянно произнес Райден. «А здесь нам дарят большие денежки и умоляют дать титул герцога», — заглянула в другой свиток Винни. «Райден, что происходит?» — с изумлением спросила я. «Разве принцы могут раздавать титулы, да еще такие высокие?» «Хороший вопрос», — озадаченно потер макушку супруг. «Ваше Величество!» — склонились перед нами вошедшие в каюту послы. Бенаэль и Ланиэль были чем-то сильно встревожены. «Вы хотели сказать «Ваше Высочество», — поправил брюнет Райден. «Боюсь, что нет», — ошалело покачал головой Ланиэль. «Мы не ошиблись. Час назад пришли новости с Эльдона. Ваш брат, наследный принц Тириэль, трагически погиб». «Как?» — изумился Райден. «Во время магического сеанса», — осуждающе вздохнул Бенаэль. «Как сказали следователи, он хотел наслать на кого-то проклятие и использовал для этого опасные ингредиенты, но не справился с заклинанием. Произошел взрыв. Его высочество Тириэль умер мгновенно. Узнав об этом, ваш отец, император Кариэль, ушел за грани от сердечного приступа, не в силах смириться с гибелью старшего сына. Примите наше соболезнование и поздравления. Теперь вы новый император Эльдонской империи». Еще раз низко поклонившись, послы ретировались за дверь, и в каюте повисла тишина. «Объясните мне только одно, друзья мои. Как мы будем все это распутывать?» — озадаченно хрюкнула Винни.